Я сидела в чуть теплой воде. Краем уха прислушивалась и боковым зрением наблюдала за шепчущимися слугами. Два бесполых фриза, белые и безволосые, с тонкими телами и большими головами, как у кеглей, тихо переговаривались между собой, думая, что я не понимаю их язык. «Смотри, смотри, она сейчас сварится! Как думаешь, когда мясо начнет отваливаться от костей?» Я закатила глаза под потолок, а после перевела взгляд на главдышку, сидевшую рядом. Снежный урод с интересом поводил рукой над стремительно остывающей водой, боясь дотронуться до кипятка. Я же волновалась о другом. Как не окоченеть окончательно и бесповоротно? Рука моя по-прежнему была прикована к спинке кровати. Этот бесплатный довесок, оторванный от главного ложа главного урода, стоял рядом, прислоненный к белой чаше, в которой я замерзала. Сама же кровать сиротливо заглядывала в то, что у фризов называлось ванной комнатой. Слуги исправно таскали ложе за своим предводителем по покоям. От ножки глав койки тянулась цепь к щиколотке глав рода. На краю ванной стояла новая игра. Я раздумывала над следующим ходом. От предыдущей стратегии нам пришлось отказаться, дружно согласившись на ничью. Кто ж знал, что внутри разноцветных ледяных столбиков краска, и их нельзя сильно сжимать в руках, от этого они взрываются. Новый, яркий мир, хоть и был по-прежнему чужд и жесток, мне нравился больше. В результате моей криворукости цветным стало все. Лед в покоях главдышки, сам главледышка, я и слуги Снежного, расписанные под хохлому. Я подняла кубик льда и поставила его на параллелепипед из прессованного инея. Сугроб на секунду задумался и передвинул ледяной прямоугольник к снежному шару. Тогда я накрыла прозрачной чашей его снежок, а треугольник придавила конусом. Этот раунд остался за мной. Немного везения, и я отыграю жизни остальных воинов. Бран. Красный цвет прекрасно сочетается с белым. Этот оттенок был везде. В виде застывших луж на полу, фонтанами брызг на стенах, россыпью звезд на потолке. Снежная дама безжалостно избавлялась от своего тайного гарема. Фризы далеко не вегетарианцы. На их заснеженных планетах, покрытых снегами и ледяными океанами, не растут растения. Там проживают исключительно огромные хищные животные, рыбы, птицы и сами фризы. Все питаются друг другом. Снежные уважают только мясо. Их игловидные зубы предназначены для того, чтобы резать и рвать плоть. Застыв в дверях, я рассматривал представшую передо мной картину. Ледяная дама сидела верхом на орущем гуманоиде. Ее зубы вцепились в шею существа с неизвестной планеты. Тот тщетно пытался вырваться. Горячая кровь, хлеставшая из разорванной артерии, обжигала ей губы и лицо, но она наслаждалась этой болью, делая глоток за глотком. Вокруг валялись трупы с вырванными глотками, зоопарк госпожи. Ее увлечение, маленькая слабость. Уже год, как она была отдана в жены предводителю фризов, сумевшему объединить ледяные планеты, и ни разу он не пришел ни к ней, ни к другим женщинам. Главный нещадно карал других фризов за посягательство на своих женщин, но ни разу не посягнул на них сам. Все фризанки сохли по своему повелителю и чахли от одиночества. Но верховный фриз не удостаивал их своим вниманием, предпочитая женщинам власть и войну. А сейчас он и вовсе заперся в своих покоях, приказав не беспокоить. Сунувшихся было к нему, незамедлительно казнили. Внимание других фризов для белой дамы под запретом. И фризанка тосковала, покинутая всеми. Ей предстояло состариться и умереть, так и не познав мужской ласки. При таком раскладе кто обвинит ледяных женщин в том, что некоторые из них интересуются такими животными, как стоящий перед ней великан? Это ведь не измена своему повелителю с домашним питомцем. Не считается. Снежная леди расправлялась с бывшим фаворитом с особой жестокостью. Этот теплокровный ей несказанно надоел. В любом случае, она по нему скучать не будет. Вырвав кусок мяса из горла гуманоида, фризанка бросила взгляд на вошедших. В ее глазах полыхнула ярость и безумие. Женщина медленно встала. Тело мужчины упало к ее ногам. Пару раз вздрогнув, фаворит замер. «Кто разрешил вам войти?» — зашипела она, вытирая тыльной стороной ладони кровь с лица. Белая дама была великолепна в своей холодной, безжалостной красоте. Высокая, тонкая, с полупрозрачным, как горный воздух телом, под кожей ледяной женщины пробегали золотые искорки. Вокруг прекрасного лица реяли волосы, бледно-желтые у корней и ацетиленово-голубые на кончиках. Фризанка была красива, как смерть, и столь же безжалостна и неотвратима. Подхватив с пола плеть, снежная леди резким движением руки расправила ее. «Я же приказала ждать за дверью!» — в гневе закричала она. Размахнувшись, женщина наотмашь стеганула слух. Хлесткий удар рассек пополам одного фриза и оставил кровавый след на моей груди. «Так вот, что меня ждет», — подумал я. «Бесполезные, никчемные, ни на что негодные!» Каждый удар — болезненная глубокая борозда. Второй фриз упал на пол, иссеченный плетью, с алмазным напылением на плексиленте. «И ты еще смеешь так нагло смотреть в мои глаза? Приковать этого наглеца!» В помещение вбежали фризы, охранники.